Глава 65. Возмездие. Эрни. Я находился ближе всех к Гарсиану и понимал, что был единственным, кто успеет ринуться за ним в портал. Наверное, во всем этом была какая-то высшая вселенская справедливость. Гарсиан убил родителей моей жены, бросил ее саму на арену, на растерзание диким псам, и теперь его настигнет возмездие от моих рук. Для надежности вцепился в кожистое крыло. Гаргул попытался стряхнуть меня с него, когда уже выскочил из короткого портального тоннеля. Не знаю почему, но он от страха сиганул именно сюда, в большое помещение с высоким потолком и без окон, напоминающее лабораторию для создания зелий. На длинном деревянном столе были разложены склянки, колбы с разноцветными жидкостями, емкости с засушенными травами. Мы вылетели из портала так стремительно, что даже разбили огромное стекло, зачем-то установленное перед столом. Удар ненадолго меня оглушил, чем и воспользовался Гарсиан. Обхватив хвостом мою шею, он взлетел, намереваясь меня задушить. Но здание начало сотрясаться от сильных взрывов. До этого мне казалось, что мы с Гарсианом находимся в подвальном помещении, но теперь стало ясно, что эта комната с зельями была на чердаке, потому что над нами взрывом сорвало потолок, и стало видно небо в дыму. Видимо, до дворца добрался Дилан. И теперь разъяренный дракон разносил по кирпичикам преступное гнездо. Я чувствовал, что Фаина была в безопасности. Не было сомнений, что Тен и Джо о ней позаботятся, выведут ее порталом. Все эти мысли промелькнули в голове молнией, пока я пытался отцепить хвост ящера от своей шеи. Иначе совсем немного и начну задыхаться. Взревев, ящер вылетел через разлом в потолке к небу. Возникло ощущение, что я попал в ад. Кругом все полыхало в огне. Дилан не скупился, щедро поливая пламенем все вокруг. Энергии и ярости у него было хоть отбавляй. Гарсиан настолько ошалел от увиденного, что на секунду даже ослабил захват на моей шее. Но мне этого было достаточно. Не церемонясь, я быстро вскарабкался по его хвосту, как по канату, и запрыгнул ящеру на шею. Король Гаргулов заметался в воздухе, категорически протестуя против того, что его оседлали, как крылатую лошадь. Но все его попытки скинуть меня были тщетными. Я мог его убить или вырубить одним ударом по макушке, но тогда сам бы разбился, упав с высоты. Да и Фая расстроится, если я прикончу отца Джо. Я же слово дал, что оставлю гада в живых. Так что пришлось импровизировать. Сломал этой дикой ящерице одно крыло, второе замедлило наше падение. Эта бешеная помесь летучей мыши и пегаса пробила головой уцелевший до сих пор кусок крыши, и мы рухнули посреди огромного пустого зала. Мне тоже досталось при падении, едва не вырубился от боли. Но тут же ощутил, как мое тело окутал исцеляющий магический поток. Понял, что Фаина уловила мою боль и пришла на выручку, передав мне часть своего магического резерва. Мое ж ты, солнышко. Все кругом горело, взрывалось и плавилось. Дышать уже было трудно. Воздух наполнился черным дымом. Вскочил на ноги, уклонился от удара кожистым крылом, но Гарсиану удалось сбить меня с ног, хлестнув хвостом по голени. В долгу не остался, впечатал свой ботинок ему под коленку. Гарсиан взревел от боли и шока, раздался особенно мощный взрыв, от которого плавились стены. Представляю, каково ему было видеть, как сгорает в огне его дворец. Впрочем, сам виноват, нечего было мою феечку похищать. Счет шел на доли секунды. Еще немного, и нас накроет взрывная волна. Сам не знаю, как мне пришло это в голову, но я молниеносно активировал свой пространственный карман и накрыл им ящера, словно большим мешком. От изумления он даже пикнуть не успел. Представляю, какой мощный удар был нанесен по рептилоидной гордости. Его, короля Гаргулов, и в карман, где обычно хранят продукты или мечи. Оружия у меня там не было, выйти он оттуда не сможет, пока я его не достану. Едва успел запрыгнуть в портал, но меня все же оглушило взрывом. В глазах потемнело, я отключился. Пришел в себя на траве зеленой лужайки. Я лежал на спине, а нежные бархатные женские руки гладили меня по лицу. «Эрни! Эрни! Эрни!» — встревоженно повторял мое имя невыразимо приятный голос. Я распахнул глаза и тут же утонул в изумрудном океане самых прекрасных глаз во Вселенной. Увидев, что я очнулся, Фаина обрадованно прильнула к моим губам в поцелуе. Земляничный, ласковый, он вливал в меня силы и наполнял энергией до краев. И эйфорией. Я едва не умер от счастья. «Как вы, генерал?» — к нам подошел Тен и тут же добавил. «О, вижу, что отлично!» Я быстро вскочил на ноги и порывисто заключил мою феечку в объятия. «Моя королева!» — ласково прошептал ей на ухо. «А отец, он остался там?» — глухо спросил Джо. Он стоял рядом с нами, но я никого не замечал, кроме моей родной жены. Не дожидаясь ответа, Джо расправил крылья, намереваясь лететь на поиски в горящий замок, но я его остановил, быстро подойдя и положив руку на плечо. «Стой, он в порядке. Ну, относительно. Я ему только крыло сломал, уж извини. Думаю, заживет». «Спасибо», — с благодарностью кивнул Джо. «Но где он?» «Ты только не волнуйся», — произнес я, и Джо побледнел еще сильнее. «Он в безопасности, правда, в моем пространственном кармане». «Где?» — у Джо отвисла челюсть. Тен присвистнул, а Фая весело фыркнула. «В кармане, пространственном, с ним все будет хорошо», — заверил я принца. «Но он же там задохнется», — потрясенно воскликнул Джо. «Нет, я направил туда магический поток с кислородом», — заверил я его. «Тогда ладно», — растерянно кивнул принц. «Потом все обсудим и примем решение, что с ним делать», — сказал я. Джо кивнул и хотел что-то сказать, но на поляне сгустился золотистый туман, из которого выскочил Дилан.